Несколько лет назад в Англии появилось новое увлечение – рыцарские поединки. Рыцарские турниры проводятся около замков Бельвуар и Чилхэм в графстве Кент. Существует даже школа рыцарей, куда принимают всех желающих. Но пройдет 2 года, прежде чем они получат право сразиться с противником 4-метровым копьем с тупым наконечником. Такая мера предосторожности оправдана, хотя, по словам одного из учащихся, все приемы защиты и нападения отлично отработаны, и серьезные повреждения бывают крайне редко. В Гонконге отмечаются удивительные древнекитайские праздники, например, соревнования лодок драконов. Драконы – сказочные чудовища, составленные, например, из головы верблюда, рогов оленя, глаз зайца, ушей коровы, орлиного клюва, когтей тигра. Их спины украшены гребнем, пасть – усами, в бороде каждого красуется жемчужина. Во всех сказках китайские драконы добрые, они обитают в воде и облаках и дарят воду людям. Существует поверье, что лодки-драконы – излечивают от всех болезней своих гребцов. У лодки дракона на носу и на корме снимающиеся и надевающиеся голова и хвост чудовища. Само судно представляет собой узкую лодку-каноэ с сиденьями для гребцов. В длину оно 30 метров и может плыть вперед как хвостом, так и головой. На лодке могут находиться до 50 гребцов, барабанщик для отсчета ритма и рулевой. Накал соревнований неописуем. Победителями, как правило, становятся рыбаки. 2 американских врачей думали над вопросом, полезно ли пешком подниматься по лестнице, и решили, что каждая преодоленная ступенька удлиняет жизнь на 4 секунды. Может быть, это и не слишком точное число, но уже установлено, подъем по лестничным ступенькам очень хорошо действует на человека. Бумеранг – это не только охотничий, но и спортивный снаряд. В некоторых странах проводятся чемпионаты по метанию бумеранга, а некоторые любители превращают это искусство в фокусы. Известный в США метатель бумеранга Пит Руф время от времени демонстрирует рискованный номер. Поставив себе на голову яблоко, он пускает бумеранг, целясь в самого себя. Снаряд долетает до определенной точки, а скорость его достигает 80 км в час и возвращается к метателю. Руф слегка наклоняет голову, и бумеранг, словно ножом, срезает половину яблока. Американец Абе Роджерс – большой любитель туризма. Не один километр исходил он пешком по стране. В путешествиях ему частенько приходится прибегать к услугам автостопа. Для этой цели Роджерс смастерил гигантскую надувную руку, которую трудно не заметить на автотрассе. Румынские ученые и инженеры сконструировали робота для игры в настольный теннис. Управляет конструкцией специальный компьютер с большим объемом памяти. При разработке программы для компьютера пришлось изрядно попотеть и спортсменам. Автомат пускает шарики под всевозможными углами, учитывает любые, даже самые немыслимые подачи. Не поздоровилось бы тому хулигану, который решил напасть на 7-летнего американца Уэстли Сиармала. Дело в том, что он стал самым молодым официально признанным обладателем черного пояса по национальной корейской борьбе тхэквондо, одному из видов карате. Уэстли не забывает и про учебы. «У меня самые хорошие оценки в классе», — любит похвастаться он, «и я совсем не доставляю хлопот своим родителям. Более того, я всегда готов защитить их от обидчиков».